самым звездам, медленно так. Он запнулся, поискал слово «равномерно». Поднялось, замерло, потом враз пропало. Нехорошее зарево. «Нехорошего здесь навалом, я смотрю», — процедил сквозь зубы Сварог. Вернувшись в поле, он быстро отыскал место, где они вчера сбились с дороги. Отдохнувшие лошади шли бодрой рысью. Сварог узнавал урочища, холмы и повороты, испытывал приятное нетерпение при мысли, что, возможно, вновь увидит ее, рассеянно слушал болтовню Караха, прочно зацикливавшегося на ямурлакских вампирах. И остановил коня на вершине горы, долго всматривался, не веря. Взялся за подзорную трубу и убедился, что все так и есть. Не было Фиортена. Весь окружающий пейзаж оставался прежним, кроме Фиортена. Вот оно, странное зарево. Простой пожар такого натворить не мог. Черный валик угля на месте окружавшей деревню стены. Вместо домов и садов, хлевов и амбаров невысокие кучки пепла. Странная, страшная картина. Никаких развалин, ничего полуобгоревшего. Один пепел и тишина. Дома и постройки в деревне были главным образом каменные. Если уж камень превратился в пепел, это не орда налетчиков с горшками горючей смеси. Это оружие — мощное устройство. На них что-то сбросили. Или рвануло на земле. Как бы там ни было, деревня сгорела в один миг. Это бомба. Но ни в одном государстве Талара нет столь мощных бомб. Разве что Лары. Но зачем им расправляться столь страшно с никому не мешавшей и никому не угрожавшей деревней в пограничье? «Говорят, в старину случались такие битвы», — сказал Карах. «Камень горел, как сухое дерево, а дерево вспыхивало, как солома». «А люди?» — зачем-то спросил Сварог. Карах промолчал. Конечно, глупо думать, что кто-то спасся, если рвануло посреди ночи. Это даже не Хиросима, гораздо хуже. Вспомнив про Хиросиму, Сварог погнал коней галопом. Но вскоре опомнился. Во-первых, это не похоже на атомный взрыв. Во-вторых, поработай здесь атом, они и так давно схлопотали бы смертельную дозу. Бог ты мой! Не остановись он поболтать с Карахом, не начнись ливень, не сбейся конь с дороги. Сварог вполне мог добраться к ночи до Фиортена и оказаться там в момент взрыва. Вообще-то и такое оружие Лару не страшно, но как знать... Кто-то наносит удары, нервничая, спеша, оттого ошибаясь и опаздывая. «Карах, это правда, что дьявол никогда не делает ошибок?» — спросил он вдруг. «Говорят, сам дьявол никогда их не делает», — ничуть не удивившись, ответил Карах. «А вот его слуги частенько ошибаются. Нет в них того совершенства». «Нет, это люди, хозяин. Я отчего-то чувствую. Очень плохие люди, очень злые, но все-таки люди». Через несколько часов Сварог и сам уверился, что дьяволом тут и не пахнет. Когда его конь, пугливо выгибая шею и осторожно ставя ноги, шагал посреди обугленных развалин старой гавани Фирнорта, эти дома спалили самым обычным образом. Кое-где еще шипели головешки, лениво поднимались струйки дыма, колеблемые ветром с реки.